Сигнал общей тревоги застиг нас на полпути между командной рубкой и грузовым трюмом. Багровые сполохи высветили бегущих по коридору членов экипажа. «Мне пора к своим парням!» – выкрикнула Настя и уже через миг скрылась за поворотом. Вызнув у офицера самый короткий путь в командную рубку, я как раз подоспел вовремя, чтобы ужаснуться открывшейся на обзорных экранах картине атаки на Цереру. Ядерный взрыв, или сходный с ним по мощности, распустился ослепительным цветком в сотни километров над Красной равниной, погаснув лишь когда его раскаленные добела протуберанцы коснулись гасящего атомной реакции ингибиторного поля, под чьим надежным прикрытием и находилась база. Весь горизонт Марса сиял всеми цветами радуги. Второй атомный заряд взорвался на самой границе атмосферы, будучи сбитой ракетой-перехватчиком, но третий заряд проскочил систему ПРО и был сбит всего в нескольких десятках километров от мерцающего купола. Корабль охватила нервная дрожь, когда почва под его стабилизаторами заходила ходуном. Ударная волна не причинила видимого ущерба наземным строениям, но вот засверкавшее разрывами звездное небо напомнило, что враг близко и готовится к новой атаке. «Открыть шахты ракетного дивизиона с первой по сороковую!» – приказал по громкой связи капитан Ступницкий, командуя из капитанского кресла в центре рубки. «Открывайте огонь по готовности, но не раньше, чем оторвемся от поверхности. Активировать камуфляж!» Операторы лихорадочно готовили к запуску баллистические ракеты СС-35 и атомные ракеты среднего радиуса действия «Трайдент», адаптированные для запуска в ближний космос. Серебристые сигары с небольшой задержкой поочередно стали стартовать. Легко вырвавшись из гравитационных объятий Марса, ведомые искусственным интеллектом атомные боеголовки выпустили облака ложных целей и тут же устремились каждый к своей цели, по ходу уворачиваясь в разные стороны от выстрелов бледных лучей, тянущихся от огненного шара, окруженного множеством шаров меньшего размера. Вражеский дредноут был необычной конструкции. Ближайший ко мне оператор доложил капитану после пуска первой волны ракет. «Цель – плазменная сфера в окружении малых дестроеров. Объект захвачен, веду лучом. Второй дивизион отстрелял. Электромагнитные замыкатели ближнего боя активированы. Ремонтные наноботы готовы к восстановлению возможных пробоин в корпусе». Докладывающие поочередно операторы каждую свою операцию дублировали словно эхо, четко и без суеты вводя в бортовой компьютер все новые и новые приказы капитана. «Попробуем подняться на более высокую орбиту. Сбивайте любого, у кого не окажется идентификационных кодов авторизированного разрешения на присутствие вблизи Марса». Только сейчас капитан Ступницкий заметил на мостике мое присутствие. «Старпом, не стойте соляным столбом, займите, наконец, место у радара», – строго приказал он, указав на пустующее кресло. «Разбираетесь в подобной технике?» «Только с псионическим интерфейсом», – нехотя признался я. «Этот слишком архаичный». «Неужели? Это то же самое, только вместо анимации лишь факты. Цифры расстояния, отметки цели, справитесь или нет?» «Что от меня требуется?» «Сообщайте о появлении любых объектов, которые компьютер отметит зеленым и красным цветами. Если появится, тут же отмечайте лазерным стилусом и докладывайте стрелку напротив». Оставив меня одного, капитан быстрым шагом направился к аналитикам, предоставив мне полную свободу действия. Только будь я проклят, если знал, что означают разноцветные цели. Они и вправду появлялись с разными промежутками времени, тогда я помечал их стилусом и громко выкрикивал. «Зеленая цель с отметкой 6, расстояние 112 километров. Красная цель с отметкой 2, расстояние 191 километр». Атлас Виктория медленно поднимался из кратера в верхние слои атмосферы. В этот момент он был наиболее уязвим. Об этом были осведомлены и враги. Огненные сферы с невероятной скоростью кружили вокруг нас, с удивительным проворством уклоняясь и маневрируя от наших ракет и энергетических залпов. Но каково было мое удивление, когда простые цикличные пулеметы, установленные снаружи и стрелявшие бронебойными боеприпасами из обедненного урана, за минуту разметали все мелкие объекты, расчистив путь к материнской сфере в плазменной оболочке. Мы усилили натиск на вражеский корабль. Комбинированная защита вкупе с цикличным вооружением хорошо себя зарекомендовали в прошлом. Оно чередовалось в четкой последовательности. Бортовой компьютер с немыслимой скоростью по ходу битвы выяснял, какое средство противодействия наиболее эффективно, и мгновенно вносил коррективы и рекомендации в работу бортстрелка. Окутанные разноцветными всполохами попадания в силовые щиты, «Атлас Виктория» целенаправленно сближался с огненной сферой, обрабатывая ее поверхность из всех видов оружия для ближнего и дальнего боя. Но пока что лишь атомные боеприпасы наносили оранжевому болиду существенный внешний ущерб. Размерами с небольшую комету корабль «Галактов» не обладал большим набором наступательного вооружения. Зато этот недостаток компенсировался невероятно мощными щитами и огромной массой. Прямо под нами, над базой Церера, клубилось оранжевое пламя. Но силовые щиты пока еще сдерживали огненную ярость, а значит, для подземных строений и пусковых шахт еще не все потеряно. Капитан Ступницкий, хмуро наблюдавший на обзорных экранах за боем, приказал прекратить впустую тратить атомные боеприпасы и временно отступить под прикрытие Фобоса. Сначала я подумал, что мы позорно бежим, но когда Церери отправили запрос капитана стрелять по неизвестному кораблю из Харпа, я почти с нетерпением ожидал этого события, о котором был наслышан. Пульсирующее облако остаточного выстрела Харпа сформировалось в 10 километрах над поверхностью планеты, в тот момент, когда чужой корабль выстрелил нам вслед серии ярких молний, попав в многострадальный спутник Марса, покрывшийся новыми язвами кратеров. В следующую секунду плазменную защиту корабля «Галактов» словно ветром сдуло, обнажив под ней тусклую, словно покрытую ртутью поверхность, на которой не было ни иллюминаторов, ни выдвижных орудийных башен и других внешних конструктивных деталей. Как только плазменная оболочка исчезла, теперь уже к беззащитному корпусу устремились сотни наноботов. Цепляясь к корпусу дредноута, они создавали вокруг агрессора устойчивое электромагнитное поле такой мощности, что оно сделало невозможным использовать струнный привод для бегства. Мы полностью обездвижили врага, но пока не пленили. «Подготовлены ядерные ракеты в шахтах с 40-й по 90-ю», безучастно докладывал оператор, манипулируя с пультом. «Ждем ваш приказ на запуск, капитан». «Отставить запуск», – неожиданно сказал Ступницкий, не сводя взгляда с обзорного экрана. «Просто ждем, не надо спешить». «Капитан!» – оператор в удивлении обернулся к нему. «Его щиты деактивированы». «Я сказал не стрелять». «Мы рискуем упустить его», – тактично напомнил я. «Щиты восстановятся в любой момент, тогда нам придется худо. Харпу для перезарядки требуется от 1 до 2 часов». Хмуро посмотрев на меня, капитан приблизил микрофон к губам и громко отдал приказ. «Используйте оружие ближнего боя, чтобы повредить, но не уничтожить. Нам нужны пленные и желательно в целости. Приказываю орудийным расчетам электромагнитных пушек бить преимущественно по силовым узлам двигателя. Но ни в коем случае не нарушать структурную целостность корабля. Постарайтесь принудить его к посадке». «Третья орудийная площадка открывает огонь», – доложил стрелок. 7-я, 9-я и 6-я сосредоточились на двигателях». Озарившись всполохами, «Атлас Виктория» открыл массированный огонь, ударив в разные части заискрившейся сферы. Плазменные ракеты выдирали из двигателя огромные куски, эффектно выбрасывая в вакуум огненные протуберанцы пламени, в то время как излучатели и пушки терзали жертву ощутимыми уколами, поневоле заставляя изменять вектор движения. Над северным полюсом Марса неожиданно материализовался огромный флот блестящих чечевиц, идентифицированных как патрульный флот даяков. Они словно злая мышкара тут же налетели и закружили вокруг Титана, безжалостно сжали своим оружием, пока огромный шар под действием притяжения планеты не снизился до верхних слоев атмосферы. «Теперь он от нас никуда не денется, сядет как миленький», – ликовал майор Краснов. «Ура капитану! Да здравствует Атлас Виктория!» «Хуп!» – все как один рявкнули находившиеся в рубке люди и забавно заулюлюкали. Наблюдая за чересчур быстрым снижением чужого корабля, я заранее посочувствовал экипажу «Галактов», приземление будет жестким, и еще неизвестно, переживут ли они его. Услышав свое имя, я обернулся, удивленный, что обо мне в такую минуту кто-то помнит. «Алешин Дмитрий Игоревич», медленно сказал капитан и с хорошо скрытой издевкой поинтересовался. «Ваша группа готова к высадке на место крушения?» «Какой еще высадке?» Чуть не брякнул я в ответ, но быстро сообразив, что это проверка на компетентность, поспешно кивнул. «Так точно. Я беру лейтенанта Орлову, штурмовой батальон рейнджеров, и если вы не против, захвачу с собой ударные вездеходы». «Почему я должен быть против? Валяйте!» Ступницкий был недоволен, что я разгадал его намерение и легко выбрался из расставленной ловушки. Он надеялся застать меня врасплох своим вопросом, а значит, теперь не сможет доложить командованию о моей некомпетентности и попросить на мое место замену. Но я быстро просек его маневр и с честью вышел из ситуации. Быстро спустившись с помоста на нижний уровень рубки, я фамильярно хлопнул по плечу недовольного представлением майора Краснова. «Не радуйтесь, вы пойдете со мной». «С вами?» Майор поежился, но перечить мне побоялся. «А что, какие-то проблемы? Готовьте своих людей и поживей». Последний раз, посмотрев на обзорные экраны, где подсвеченный электронными маркерами корабль «Галакта» в облаке пыли ударился о жесткий грунт Марса, я отправился исполнять приказ капитана. Убивать агрессора было расточительно и глупо, да и зачем, когда его можно пленить и допросить. Выяснить, наконец, кто он, откуда, почему приказу действовал и многое другое. Вряд ли в пангалактическом обществе так много раз способных построить подобного монстра. И если удастся выяснить о напавших на нас, они здорово огребут, когда мы предоставим убедительные доказательства их вины на всеобщем совете на Зете-Ретикуле. Когда моя команда уже была готова покинуть корабль, неизвестный Виппер, вынырнувший из воронки над Северным полюсом вслед за флотом даяков, с немыслимой скоростью выпустил по нам целую серию мощных импульсов, а подбитый дредноут уничтожил одним точным выстрелом из оружия немыслимой мощности. Грибообразный взрыв, во много раз больше, чем у самого мощного водородного заряда, затмил видимую поверхность планеты, подняв в атмосферу миллионы тонн пыли и грунта, а ударные волны разбросали осколки во все стороны на расстоянии многих тысяч километров. Все случилось так быстро, что когда мы пришли в себя, вражеский Виппер успел самоуничтожиться, не оставив после себя ни единого кусочка. Как только паралич удивления отпустил капитана, он разразился ругательствами, после чего отдал приказ продолжить высадку на место взрыва и искать все, что угодно, лишь бы это помогло нам в идентификации судна. Застигнутый врасплох флот даяков быстро разделился на две группы. Заняв боевые позиции у полюсов Марса, они были готовы встретить во всеоружии новые атаки, если таковые последуют. «Переадресованный вызов для старшего помощника», – доложил связист. Ступницкий был шокирован подобной новостью. «Вам теперь сюда звонить будут друзья-товарищи?» «Полковник Алешин на связи», – немного рисковато сказал я, но смягчился, когда увидел на экране лицо одного из искусственных слуг даяков. «Приветствую, но вы не ошиблись?» «Мы знаем, кто вы, полковник, и что сделали для обеих наших рас. Я Ход, и являюсь командиром патрульной эскадры, пролетевшей на помощь Схидоса. Мы вам поможем». «Очень приятный, Ход, но все вопросы относительно помощи вам лучше обсудить с капитаном Ступницким. Он здесь главный, а я, по правде говоря, понятия не имею, что тут вообще происходит. Если вам известно что-то, чего не знаем мы, разъясните ситуацию». «По неизвестным причинам на вас произвела атаку фракция Каффов, чего прежде за ними никогда не наблюдалось. Это особенно странно, ведь они миролюбивая раса». Без всяких эмоций, словно робот, принялся докладывать Ход. «Второй уничтоживший себя корабль мы не идентифицировали, а третий принадлежит фракции Сбеллатри». «Третий корабль?» Удивился я. «Там было всего два, я считать еще не разучился». «Третий корабль скрылся в тени второй луны Деймоса. Он вел скрытую разведку и незадолго до нашего появления смог скрыться с полученной информацией. Наблюдая за ходом нападения, мы допускаем, что им получены важные разведывательные данные о расположении базы, планетарной защите и действию корабля в случае атаки. Эта новость уже доведена до высшего руководства вооруженных сил Альянса на случай повторной атаки, а она может последовать в любой момент. Начиная с этой минуты, командование флотом объявляет код DEVCOM. Это значит, что мы в шаге от полномасштабной войны. «А я здесь при чем?» – мрачнее с каждой секунды проворчал я. «Мы хотим, чтобы вы спасли всех выживших кафов. Это миролюбивая раса». «Миролюбивая раса? Вы, наверное, шутите? Расскажите об этом тем, кто погиб сегодня по их вине. Мои глаза убеждают меня в обратном». «Не нужно делать поспешных выводов. У нас есть все основания подозревать, что кафов подставили, использовав слепую с единственной целью – отвлечь ваше внимание бессмысленной атакой на хорошо укрепленный форпост Альянса. Атака удалась, наблюдатель получил сведения, а истинные авторы атаки попытались замести следы, уничтожив исполнителей, но немного просчитались. От корабля кафов перед самым взрывом успел отделиться спасательный модуль с выжившими членами экипажа, который вы и ваши люди сможете найти в кратере Ломоносова. Поспешите. Если модуль получил сильные повреждения, нарушенная герметичность убьет экипаж. Они могут жить лишь в хлорной атмосфере, а марсианская их прикончит быстрее, чем остаточное излучение от взорвавшейся нейтринной бомбы. Мы со своей стороны попытаемся блокировать новые атаки и дать вам немного времени. Времени мало. А почему бы вам самим не заняться спасательной миссией? Мы не знаем силы напавших. Так может стать, что их больше, чем кажется. Я задумчиво отвернулся от погасшего изображения, размышляя над услышанным. «Группа готова выдвинуться к месту аварии», — громко доложила Анастасия, так же, как и я, слышавшая каждое слово Хота. «Вы с нами или пожелаете координировать действия с корабля? У вас есть опыт десантирования с помощью орбитального парашюта?» «Было дело. Что с машинами и грузом для десантной группы?» 10 грузовых вездеходов «Малыш», тяжелое оружие и боеприпасы к ним. Все сброшены на реактивных платформах 5 минут назад. Мы найдем их в точке сбора в нескольких километрах от кратера Ломоносова. Ближе не получилось. Ошиблись с координатами». «Тогда не будем тратить время. Поможете облачиться в скафандр, лейтенант?» «С превеликим удовольствием. На самом деле это просто». Анастасия извлекла из настенного бокса полиморфный экзоскафандр М1 и стала объяснять мне, как им пользоваться. Это действительно просто, когда постоянно практикуешься. Покончив с переодеванием, я отправился подбирать подходящее оружие и тут же столкнулся с первой проблемой. Представленный арсенал состоял сплошь из неведомых мне видов излучателей частиц, грубовато сработанных земных аналогов карманных расщепителей и прочих инопланетных вооружений, с которыми я был мало знаком. Заметив мои колебания, лейтенант Орлова пришла на помощь, извлекла откуда-то из-под стеллажа тяжелый контейнер из пластика и с таинственной улыбкой откинула крышку, продемонстрировав его содержимое. Внутри, к моему величайшему восторгу, обнаружился столь дорогой моему сердцу старый добрый АК-109, являющийся точной копией моего оружия на Шакотане, за исключением одной немаловажной детали. Этот был адаптирован для стрельбы в вакууме при сверхнизких температурах. «Новая, более улучшенная модель, получившая обозначение АК-110», — сообщила Настя. «Отличная, неприхотливая и надежная вещь. Классика жанра. Только без подствольника. Оружейники посчитали его излишним, сделав упор на специальных разрывных пулях». «Отлично, спасибо». Я зарядил в автомат магазин и с едва слышным сухим щелчком оттянул затвор. «Бойтесь, донайцев, дары приносящих. Кого мне за это чудо придется убить?» «Никого. Считайте это подарком. Помните монумент Земли на станции Квантория?» «Конечно. Трудно вообразить себе нечто более нелепое и несуразное, как статуя человека, сделанная при его жизни на инопланетной станции в миллионе световых лет от Земли». «Это совсем не так», — горячо возразила Настя. «Мы все гордимся вами, Дима. Я горжусь». Девушка густо покраснела от своей смелости. Опережая вопрос, готовый сорваться с моих губ, ловко подхватила свой шлем и быстро побежала в грузовой отсек, где собирались члены десантной группы. Поспешно захлопнув лицевое стекло шлема, я поспешил присоединиться к остальным, размышляя, что именно имела в виду Настя. Если бы она или любой другой человек оказался на моем месте в той сложившейся ситуации на Шакотане, у него был бы небогатый выбор – победить или дать себя сожрать. В моем понимании геройство было в ином – в спасении товарища, попавшего в беду, в акте самопожертвования, храбрости и отваги в бою, чего мне так часто недоставало. Если на чистоту, то я не обладал ни одной из перечисленных выше добродетелей и никоим образом не мог претендовать на героя. Я всеми силами отчаянно спасал свою жизнь, а меня за это еще и осыпали почестями. По мне, так это парадокс. «Одна минута до старта», — ожила внутри шлема радиостанция голосом Краснова. «Начало декомпрессии через 3, 2, 1, есть! После зеленого света прыжок. Всем желаю удачи!» Привычно выброшенный в открытый космос с остатками атмосферного давления, я ничуть не растерялся и не запаниковал. Отведя руки назад ласточкой, быстро оглянулся, чтобы убедиться, что остальные следуют за мной. Позади стал быстро уменьшаться ярко подсвеченный прожекторами корпус корабля, из чьего чрева продолжали сыпаться десятки рейнджеров. Всего в операции будет участвовать около 100 человек, и чтобы такую массу людей потом благополучно доставить обратно на борт, придется прибегнуть к кольцевой телепортации. Делалось это так. Вездеходы имели на борту детали компактного телепорта, из которого в любом месте планеты мы могли соорудить отправочный терминал. Когда все спасенные окажутся у нас, группа военных инженеров активирует портал, и благодаря этому мы покинем планету в самые сжатые сроки. Раскрыв парашют на высоте 5 километров, мы сменили вектор спуска и стали править к зоне высадки, где нас безучастно дожидалась цепочка вездеходов с готовым снаряжением. Благополучно приземлившись в мягкую марсианскую пыль, я немного поспешно ударил по кнопке на груди, ожидая, пока парашют втянется обратно в жесткий ранец на спине, после чего снял автомат с предохранителя и одним из первых добежал до неподвижных вездеходов. Через минуту ко мне присоединилась Настя, а еще через 5 вся зона высадки кипела от лихорадочной деятельности. Забравшись следом за девушкой внутрь малыша, я почти привычно занял место рядом с водителем, в роли которого выступил щуплого телосложения темноволосый азиат. Уверенно переключая трансмиссию, он весьма ловко спустил машину с десантной платформы. «Атлас, на связи десантная группа, мы на месте», — сказала Настя в эфир и обнадеживающе подмигнула мне. «Не хмурьтесь, полковник, мы уложились на 4 минуты раньше срока». «Мы сделали всего полдела, игра еще не окончилась». Подпрыгивая на ухабах в фонтанах красноватой пыли, загруженная под завязку колонна похожих на БТР восьмиколесных вездеходов быстро продвигалась на север по относительно ровной равнине, из которой кое-где торчали острые, словно зубы дракона, скалы. Легко преодолевая невысокие холмы и песчаные дюны, мы въехали в плотное облако пыли, висящее над местом крушения, где видимость стала почти нулевой, но машины, ведомые с орбиты дистанционно, объехали огромную воронку на безопасном расстоянии и понеслись дальше, маневрируя меж кусками оплавленной обшивки корабля. Это был самый странный металл, который мне доводилось видеть. При приближении он становился прозрачным, как стекло, а стоило его коснуться колесами, как менял форму и растекался, словно ртуть. Среди дымящихся гор обломков мы не обнаружили ни одного тела. Поэтому, потратив еще несколько минут на документирование с помощью новенькой цифровой камеры, поспешили к месту падения спасательного модуля. Найти его оказалось просто. При падении он зарылся носом глубоко в почву, и его задняя часть возвышалась высоко над землей, став отличным ориентиром. Инженеры активно взялись с помощью лазерных буров проделывать в гладком металле капсулы технологическое отверстие входа. Занявшие круговую оборону десантники изредка докладывали о странных объектах в небе. Среди звезд сверкали ослепительные вспышки боя, но мы продолжали сверлить тугоплавкий, плохо поддающийся буру черный металл. Но вот с глухим рокотом обугленная часть выпиленного сегмента брони еще катилась по песку, а несколько десятков штурмовиков уже забирались внутрь образовавшегося отверстия. Освещая перед собой узкий лаз, рейнджеры-скауты углубились в темноту коридора. «Внутри чисто», — доложил командир группы. «Продвигаемся к кабине управления. Все кругом оплавлено. Вероятно, внутри бушевал сильный пожар. Не думаю, что кто-то мог здесь уцелеть. Стоп! У меня биологическая активность!» Через томительные секунды ожидания командир группы снова вышел на связь. «Все пассажиры в гибернационных капсулах мертвы. При ударе модуля о грунт произошла разгерметизация. Смерть от декомпрессии. Многие капсулы пробиты осколками». «Вот черт! Все напрасно!» — в душе воскликнула Настя, хлопнув кулаком по переборке. «Подождите! Один из галактов все еще жив!» — радостно воскликнул десантник. «Берите с собой языка и живо наружу!» — быстро сказал я, ощущая растущий азарт. «В каком состоянии клиент? Дотянем до госпиталя?» «С виду скафандр не пострадал, капсула тоже в норме, жить будет». Пока рейнджеры с величайшей нежностью передавали друг другу сквозь отверстие в корпусе неподвижное тело, затянутое в матово-черный обтягивающий скафандр, я поспешно настроился на чистоту Альянса, первым делом услышав ругань линейных переговоров. Из разговоров стало понятно, чем вызван переполох в эфире. Кто-то настойчиво пытался пробиться сквозь заслон союзных кораблей и довершить начатое дело. Но им, судя по всему, этого пока не удавалось, из-за присутствия кораблей-дояков. Следовало поторапливаться, пока на голову не упала вторая нейтронная бомба. Открыв десантный отсек малыша, я помог уложить между стальных лавок тело почти человеческой формы, если не брать в расчет ноги, у которых колени были вывернуты немного назад, под неестественным углом и слишком широкие бедра, резко контрастирующие с невероятно тонкой талией и узкими плечами. Лица галакта за матовым шлемом видно не было. Военные инженеры уложились в самые короткие сроки и соорудили трансфертный узел за 32 минуты, побив свой собственный рекорд почти на 10 минут. Наблюдая, как в сгущающихся бордовых сумерках марсианской ночи все ближе к поверхности планеты распускаются разноцветные огни аннигиляции, мы решили первыми отправить по трансфертному лучу лейтенанта Орлову с захваченным пленником и 30 рейнджеров. Но, на мое удивление, девушка категорически отказалась, уступив место одному из своих людей. «На войне глупо смотреть, кто мужчина, а кто женщина», – неодобрительно прокомментировала Настя мое решение. «Уйду с последней партии, не раньше». «Похвальная инициатива, хоть и глупая», – пробормотал я, окинув девушку восхищенным и одобрительным взглядом. «Она мне все больше нравилась, смелости ей не занимать». Когда первая группа растворилась в радужном сиянии, а вторая группа десантников заняла их место внутри телепорта, я снова попробовал уговорить Настю отправиться вместе с ними. «В любой момент нас накроют, что и пискнуть не успеешь. Что движет твоим решением? Попытка произвести на своих людей впечатление или неуместное тщеславие?» Настя сердито посмотрела мне в глаза. «Вы сами должны знать ответ на этот вопрос. Ведь вы отправились на базу «Рассвет» вместе с добровольцами по собственному желанию. Вы могли никуда не ходить». «Ты ошибаешься. Все было совсем не так», – воскликнул я с беспокойством, наблюдая за вспышками в небе. «Никто из нас не был добровольцем. И шли мы не по своей воле, а исключительно по принуждению. Да, я догадываюсь, что об этом сейчас рассказывают, но это не имеет к реальности никакого отношения. Нас изгнали из общества, потому что мы были для всех не такими, как остальные, уродами, чудовищами, называй как хочешь, самыми презираемыми на свете существами. Так нас величали глупцы, не видящие дальше своего носа. Забудь о неуемном героизме и пойми, в жизни все иначе. Это сейчас наши поступки идеализируют, а в тот момент мы ни о чем подобном не помышляли, будучи озабоченными шкурными интересами. Эгоизм – чрезвычайно сильная и яркая черта любого человека, а вкупе с инстинктом самосохранения – просто непреодолимый для большинства. Так нам диктует здравый смысл и законы природы». Вторая партия людей в вихре искр и молнии растворилась на фоне приближающейся бури. «Тогда почему ты до сих пор еще здесь?» – с вызовом воскликнула Настя, перейдя на «ты». позабыв про всякую субординацию. Или ты сам себя сейчас обманываешь, совершая, как ты говоришь, глупые поступки, уступая свое место мне? У тебя, как у руководителя группы, есть привилегия сбежать, поджав хвост. Это ведь всего лишь здравый смысл, не так ли? Направившись сердито к трансфертному кольцу, я остановился, пропустив вместо себя другого рейнджера. Вернувшись к девушке, сердито проворчал, игнорируя блеск в ее глазах. «Сначала я должен убедиться, что все ушли. Бросать на произвол не в моем обычае». «Тогда перестань лезть мне в душу, полковник. Мы уйдем последними, и точка». Я почувствовал раздражение не столько на нее, сколько на самого себя. Ни на что негодный дурень, не способный выиграть даже в пустячном споре с какой-то девчонкой, у которой голова забита всякой геройской чушью. А ведь ситуация складывалась нешуточной. Враг все еще считал, что выжившие кафы на планете, и всеми силами пытался выжечь весь кратер Ломоносова, сдерживаемый лишь юркими виперами дояков да меткими выстрелами с нашего корабля. «На землю!» – заорал я, когда на нас понесся объятый пламенем силуэт подбитого корабля неопределенной конструкции. Он с жутким воем разминулся с нами всего на десяток метров. Со скрежетом, подскакивая по песку, как резиновый мячик, на огромной скорости врезался в модуль, походу зацепив трансфертный портал, который сорвало с места и разбило о ближайшую скалу. Все пространство заволокло сеткой ярких молний, вырывающихся из пробитых энергоемкостей. «Все в малыша! Живо!» – по громкой связи приказал я оставшимся людям. Выбросав ранцы с боеприпасами, десантники стали набиваться внутрь машины, а те, кто не поместился, взобрались на броню. Откуда принесло этот проклятый кусок железа? Еще бы минуту, и мы все переправились на корабль, а теперь вынуждены отступать вглубь марсианской пустыни, в надежде, что нас не заметят и не расстреляют с воздуха. «Не паникуйте, сынки, шаттлы уже в пути и скоро прилетят за вами», – захрипела радиостанция в машине. «Полковник Алешин, вы там? Отзовитесь!» «Здесь, капитан. Мы покидаем опасный район. Сможете нас найти?» «Как два пальца!» – отмахнулся капитан, но в голосе его звучала тревога. «Если вернетесь на борт живыми и вытащите заодно моих мальчишек, я, так уж и быть, изменю свое мнение по отношению к вам. Перестану считать угрюмым снобом и популистом». «Спасибо, конечно, за комплимент, капитан. Я тоже до этой минуты считал вас порядочной скотиной». Не остался я в долгу, с улыбкой наблюдая, как Настя под шлемом буквально умирает со смеху. «Просто заберите нас отсюда, и мы будем в расчете. Как себя чувствует пленник?» «Жить будет, но прежде этой дамочке предстоит непростой разговор с особистами». Постучав пальцами по микрофону, я решил уточнить. «Вы сказали «дамочка»? Или мне послышалось?» «Вам не послышалось. Клянусь богом, если еще кто-то пострадает, я лично пристрелю ее без суда и следствия. Тот, кто организовал это нападение, еще пожалеет о содеянном. Конец связи». Посмотрев на Настю, находящуюся в великолепном расположении духа, я с улыбкой спросил. «Что смешного? Считаешь, наше положение располагает к этому?» «Нет, но что-то подсказывает мне, что Кэп еще не раз пожалеет о том, что принял вас к себе на корабль. Даже слепому видно, что двум таким колоритным персонажам, как вы, будет слишком тесно в замкнутом пространстве. Уж я умею разбираться в мужчинах. Жду не дождусь, когда вы вцепитесь друг другу в глотки. Да победит сильнейший, хитрейший и достойнейший». Настя вжала педаль газа до упора, и мы понеслись по ухабам в полную неизвестность марсианской пустыни, оставляя позади красное облако пыли и догорающие обломки двух инопланетных кораблей. Я задумался над ее словами, лишний раз подивившись проницательности этой странной девушки, не признающей субординации и дисциплины. Любуясь украдкой ее спокойным и невозмутимым лицом, на котором не было и тени волнения, я с удивлением понял, что, кажется, влюбился. Никогда прежде мне не приходилось встречать таких удивительных созданий, и теперь, как много лет назад на станции Квантория, что-то в душе дрогнуло и стало оттаивать. Под вечными льдами холодности и нелюдимости горячо забилось сердце, наполняя жилы теплом надежды. Определенно мне нравилась лейтенант Орлова. И чем дольше я общался с ней, тем сильнее привязывался. Такими темпами и до греха недалеко. Ведь недаром говорят, что все зло в мире от женщин. Поглядим.